Глава 17. План расстрела. Большую часть рабочего времени Михаил Модестович Мараев проводил в здании Государственной Думы, исправно исполняя обязанности депутата. Однако бывали случаи, когда, кроме других официально известных рабочих контор, он посещал офисный блок в 5 минутах ходьбы от метро Марьино Роща, где у Комитета защиты Отечества была секретная база для проведения мероприятий иного плана. Здесь Мараев собирал совещание комитета и трудился над разработкой планов перевоспитания взорвавшихся коррупционеров. 18 октября он с утра поехал именно в этот офис, взяв в качестве сопровождающего своего помощника и телохранителя майора СК в отставке Олега Приханова. Майору пошел 42-й год. 3 года назад он был ранен в Тюмени при проведении операции по задержанию просочившихся в Россию из Сирии террористов, после чего вынужден был уйти на покой. Но физических кондиций этот человек не растерял и был хорошим помощником в делах КЗО. Зомбер Мараев, конечно, Казадоеву не отдал. До поры до времени хранил дома. Потом решил поместить его в сейф, не осознавая, что подчиняется вложенной в него американским психотронным генератором программе. Плеханов был человеком проницательным и осторожным, обладая большим опытом работы с разными людьми. Он и заметил некие необычные нотки в поведении председателя КЗО, ранее ему несвойственные. Михаил Модестович перестал обсуждать с замами планы работы. Звонил и коротко требовал исполнения ранее принятых планов. Кроме того, он стал молчалив, а иногда и раздражителен, чего с ним до этого не случалось ни разу. И самое интересное, Плеханов застал как-то раз своего шефа, разговаривающим с самим собой. Впрочем, говорить об этом с Мараевым Олег не рискнул. Зато поделился наблюдениями с другом, служащим в ФСБ окружении директора подполковником Сергеем Сергиенко, начальником канцелярии. «Ну что?» – спросил Сергиенко, высокий, с узким лицом, носатый и флегматичный до состояния сушеной воблы. «Мало ли у человека какие проблемы?» «Может, у него в семье нелады?» «Все может быть. Надо помочь». «Чем ты ему поможешь? Предложишь сходить в ресторан?» «Шутки у вас, Сергей Алексеевич», – усмехнулся Плеханов. «Обхохочешься». Не получив никакого совета, он, тем не менее, решил сам осторожненько провентилировать причины внезапной суровости шефа. Когда Мараев вызвал его в кабинет, он сказал: «Михаил Модестович, я не справляюсь с расчетами операций. Нам нужен еще один разработчик приложений». «Обойдемся», — буркнул глава КЗО, не отрываясь от экрана компьютера. Перед ним на столе лежал серебристый кейс с открытой крышкой, и Мараев иногда бросал взгляд и на него. «Не обойдемся», — возразил Олег. Мараев перевел на него отсутствующий взгляд. «Возьми айтишника у стратегов. Они не дадут, у самих работы не в проворот». Мараев нахмурился, открыл рот, собираясь не то выругаться, не то выгнать помощника из кабинета, но остановился. В глазах депутата ГД вспыхнул интерес. «Повернись-ка». «Зачем?» – удивился Плеханов. «Хочу кое-что проверить. Повернешься обратно, когда скажу». Помощник послушно повернулся лицом к двери. Михаил Модестович достал из чемоданчика фен, направил на Олега, сделал несколько переключений на пульте аппарата и нажал на курок. Плеханов вздрогнул. «Повернись», — приказал Мараев. Помощник пошатнулся, поворачиваясь, но на ногах устоял. Глаза у него стали пустыми, как у пластмассовой куклы. «Отлично», — проговорил Мараев с удовлетворением. «Мощная штуковина. Слушай внимательно. Будешь выполнять ту же работу, что и прежде, но с удвоенной энергией. Вопросов, зачем это надо, не задавать, выполнять приказы беспрекословно. Повтори». Плеханов повторил. «Выполнять беспрекословно. Носить при себе оружие обязательно. Ты работаешь у нас 3 года. Кто тебе кажется наиболее идеологичен? Кто больше всех рьяно отстаивает интересы страны?» Плеханов задумался. «Наверное, Иван Егорович?» «Директор ФСБ, так. Еще? Кикин?» Мараев кивнул. Алексей Сергеевич Кикин был главой Союза офицеров России и действительно отличался беззаветной преданностью Родине. «Может, еще Шерстобитов?» «Все? Остальные в пределах?» «Ясно, в рабочих отношениях. Слушай приказ. О нашем сегодняшнем разговоре никому ни слова, повтори». «Разговоре никому. Найди 2 надежных бойцов из своих прежних сослуживцев и зачисли в штат. Оба будут подчиняться мне, но об этом опять-таки никому ни слова». «Есть никому ни слова. Кодовая команда подчинения моим приказам ФАС. Если после объяснения задачи я произнесу это слово, выполнять поручение немедленно. Понял?» «Так точно». «Задача понятна?» «Так точно». «Выполнять. ФАС. Глаза Плеханова раскрылись шире, как бы протаяли в глубину. Поле зомби разделало свое дело и освободило сознание. «И вот еще что», — остановил его Мараев. «Не хотелось бы начинать коррекцию с ФСБ. Можно залететь. Где сейчас Кикин?» «Наверное, в своем офисе». «Ладно, начнем с ближнего круга. Иди». Плеханов закрыл за собой дверь. Михаил Модестович взвесил в руке фен. «Отличная работа, господа, надо признаться». Посмаковав капучино, он позвонил Шерстобитову. 68-летний адмирал флота, заместитель начальника генштаба Министерства обороны России, отозвался не сразу. Да и Vision очки он не носил, предпочитая защищенный смартфон. «Я занят, Михаил Модестович. Освобожусь через час и позвоню. Лучше подъезжайте ко мне в Марьину рощу». «Хорошо, буду. Что-то случилось?» «Еще нет, но может». «Хорошо, подъеду непременно». Мараев откинулся на спинку кресла, помрачнел, вдруг зацепившись за мысль, что он делает что-то противозаконное. Но сидевшая в подсознании программа засоса не дала ему простора для оценки своей деятельности. Не достигнув порога включения тревоги, мысль ушла, затерявшись в шумах других мыслей. Остался только странный горький след сродни дежавю, будто он забыл некую важную деталь во всей истории с зомбером.